Третий чувствовал себя прекрасно. Адреналин бушевал в крови, несмотря на то, что прошло совсем мало времени после пробуждения. Ему был брошен вызов, и он этот вызов принял. Как всегда. Борьба за место под солнцем представлялась ему единственной альтернативой скуке. Даже там, где солнца не было и в помине. И в предвкушении схватки жизнь снова обретала напряженность, потенциальная опасность стимулировала, а странное приключение начинало выглядеть приятным сюрпризом, будто в хлеву обыденности неожиданно потянуло свежим морским ветром. Между тем речи не было даже о легком сквозняке. Поскольку отсутствовали окна и кондиционер, третий сделал вывод о том, что должна существовать скрытая система вентиляции. Если же нет, значит, эта комната просто душегубка. Впрочем, окажись он даже в заваленной шахте, все равно до конца искал бы способ выбраться на поверхность. Он ощущал в себе огромный запас жизненной силы. Стоя в туалете над унитазом, он не без самолюбования поглядывал на себя в зеркало. Мускулистое, загорелое тело бодибилдера, мужественное лицо, безотказный агрегат между ног. Он был привлекательным самцом и вовсю пользовался этим. Женщины, слабые и жадные существа, рожденные, чтобы подчиняться и тешить тщеславие настоящих мужчин, были прекрасным объектом для демонстрации силы и для самоутверждения. Он не позволял им лишнего, да и сам всегда соображал головой, а не членом. Если какая-нибудь из безмозглых козочек все же взбрыкивала, требуя к себе уважения, он немедленно ставил ее на место, а гордячек, считавших себя королевами, посылал к чертовой матери. Но смехотворнее всего были претензии этих идиоток-феминисток. С ними он не церемонился, убедительно доказывая, что о равноправии не может быть и речи. Но подавляющему большинству женщин и так нравилась мужская сила, которую он излучал. Они чувствовали себя под надежной защитой. Правда, недолго. Красивая самка была всего лишь наградой воину или пирату. Позабавившись живой игрушкой, следовало без сожаления выбрасывать ее и отправляться завоевывать новые. Только такая жизнь имела смысл и соответствовала его аппетитам и бьющей через край энергии разрушения. Первым делом он стал подыскивать то, что можно было бы использовать в качестве оружия. На глаза не попадалось ничего приличного. Он не сомневался, что это не случайно. Кто-то позаботился о собственной безопасности. Третий хищно оскалился. Ему бы только добраться до этого ублюдка или ублюдков, а там посмотрим. На худой конец сошел бы и осколок разбитого зеркала. Однако он не расставался с мыслью добыть что-нибудь посущественнее. В конце концов он остановил свой выбор на ножке стола. Выломать ее оказалось легче, чем он ожидал. Таким образом, он обзавелся четырехгранной дубинкой, да еще с шурупом на конце, резьбовая часть которого выступала из дерева миллиметров на 50. Это было уже кое-что. Поразмыслив, он выдернул сетевой шнур одной из ламп. В зависимости от обстоятельств, провод мог послужить для того, чтобы связать кого-нибудь или придушить. Теперь его тонус стал настолько высоким, что просто зашкаливал. Противостояние началось. И это была не какая-нибудь дурацкая компьютерная игра для дохляков, которые только и могут мочить виртуальных монстров и шестиствольных плевалок. Это была реальность, где перезагрузка вероятна лишь на том свете. Да и в этой вероятности третий сильно сомневался. Он подошел к двери, которая отличалась размерами и отделкой от тех двух, что вели в туалет и в ванную. Замок был довольно хилым, и выломать его в случае чего не представляло ни малейшего труда. Дверь оказалась не заперта. Он бесшумно приоткрыл ее и посмотрел, что ему приготовлено на первом уровне. Он увидел длинный полутемный коридор с рядами почти одинаковых дверей. Они располагались по обе стороны и были разделены равными промежутками. Вдоль коридора тянулась лента однообразного серого коврового покрытия. Коридор заканчивался глухими стенами. На каждой двери имелась табличка с цифрами. Значит, он все-таки находился в гостинице. и был поселен в третьем номере. Он сделал из этого открытия кое-какие выводы и отправился на поиски других постояльцев. Обнаружив свою наготу, четвертая стыдливо прикрылась, хотя никто пока не покушался на ее невинность. Она не ощутила на себе и нескромного взгляда, если не считать всевидящего боженьки, который почему-то был все-таки мужского рода. Ее жесты были изящными по причине некоторой замедленности. Кожа бледной, тело анемичным, глаза огромными и печальными. В детстве ее называли ангелочком. Она росла девочкой тихой и послушной. Да, в сущности, такой и осталась. Грязь современной жизни не испачкала ее. Порча обошла стороной. Искушение она преодолевала без особого труда. Может быть, потому, что еще не изведала настоящих искушений. Пугливо озираясь в мире насилия и разврата, где правил сатана, она обращала свой взор к совсем уже узенькой полоске голубого, незапятнанного пороком неба, словно к замочной скважине, через которую добрый боженька следил за одной из своих дочерей, брошенных в самое кубло, дабы посмотреть, сумеют ли они сохранить драгоценную чистоту. Сейчас она начала дрожать. Не от холода, нет. В незнакомой комнате было довольно тепло. Она дрожала, как грациозная лань, с которой грубо обошлись, запуская в вольер зоопарка. Грубость заключалась в странных обстоятельствах пленения, а прежде всего в том, что ее раздели. Чьи-то руки прикасались к ней, чьи-то глаза видели сокровенные места ее тела, пока она была без сознания. Впервые столкнувшись с чем-то подобным, ее неразвитый ум пасовал. Остался только испуг, проникавший в каждую клетку и в каждый чрезмерно чувствительный нерв. Господи, как же ему хотелось выпить! В этой чистой просторной комнате, менее всего похожей на вытрезвитель, не хватало самого главного, а значит, на остальное можно было не обращать особого внимания. Первый с отвращением оглядел свое обрюзгшее тело. По опыту он знал, что если лишился последних штанов, то и с выпивкой неминуемо возникнут проблемы. Ближайшее будущее рисовалось ему в самом мрачном свете. Тем не менее, он не изменил своему ритуалу. Пора было отправляться на промысел, оставшийся единственной, хотя бы частично осмысленной линией поведения. От опьянения к опьянению. Чтобы заглушить боль, чтобы выжечь воспоминания, чтобы сделать терпимой невыносимую жизнь. Он не получал удовольствия, он пил по необходимости. В этом смысле он являлся профессиональным пьяницей. Он специально отравлял свой разум и в редкие промежутки отвратительной трезвости отдавал себе отчет в глубине своего падения. Но возврат к прошлому был для него невозможен. Снова пробиваться в люди, снова карабкаться наверх. Он уже побывал там и потерял все, ради чего стоило лицемерить, присмыкаться, изображать не то, что ты есть на самом деле, работать локтями, пробиваясь к кормушке, которая снизу выглядит так привлекательно, а вблизи от нее все сильнее начинает разить предательством, продажностью, низостью и смрадом разложения. И главное, в какой-то момент вдруг обнаруживаешь, что потерял единственное, чем владел по-настоящему – самого себя. Медленное самоуничтожение. Чем оно в глубинной сути своей отличалось от того, которым он занимался теперь? Возможно, со стороны он выглядел сломленным и опустившимся. Да, собственно, таким и был. Но кто рассудит, не требуется ли куда большее мужество, чтобы отказаться от власти, денег, удовольствий, комфорта, привилегий, всего, что кажется целью краткой и в остальном бессмысленной жизни? Он встал. Голова трещала. Это было не похмелье. Это было неприемлемое состояние организма, которое следовало как можно скорее устранить. Он обследовал мебель и все закоулки комнаты, но не обнаружил ничего похожего на бар. Либо хозяин был трезвенником, либо держал спиртное в другом помещении. Первый открыл входную дверь и лицом к лицу столкнулся с современной версией Тарзана. От классического типа этот отличался прической и узкой полоской незагоревшей кожи в тех местах, где торс переходит в бедра. В правой руке Тарзан держал ножку стола, и ему не понадобилось много времени, чтобы занести ее для удара.